какое-то мгновение Рэнфри казалась беззащитной и надломленной, и очень грустной. «Не знаю, Геральт», — шепнула она. Потом черты ее лица снова ожесточились. «Да и откуда мне, черт побери, знать? Если я уколю себе палец, идет кровь. Ежемесячно тоже. Ну, сам понимаешь, переем — болит живот, а перепью — голова. Если мне весело, я пою, если грустно — ругаюсь. Если кого-то ненавижу — убиваю. А если... Дьявольщина, довольна. Твой ответ, ведьмак». «Мой ответ таков: нет». «Ты помнишь, о чем я говорила?» — спросила она после недолгого молчания. «Есть предложения, которые нельзя отвергнуть. Последствия бывают страшными. Я тебя серьезно предостерегаю. Мое предложение относится именно к таким. Подумай как следует». «Я подумал как следует. И отнесись ко мне серьезно, потому что я тоже предостерегаю тебя серьезно». Рэнфри какое-то время молчала, играя шнуром жемчуга, трижды обернутым вокруг красивой шеи и кокетливо прячущимся в углублении между двумя изящными полушариями, выглядывающими в разрезе блузки. «Геральт, Стрегубор просил тебя убить меня?» «Да. Он полагал, что это будет меньшее зло». «И ты отказал ему так же, как и мне?» «Так же». «Почему?» «Потому что я не верю в меньшее зло». Рэнфри слабо улыбнулась. Затем губы у нее искривились в гримасе, очень некрасивой при желтом свете свечи. «Стало быть, не веришь. Видишь ли, ты прав, но только отчасти. Существует просто зло и большое зло, а за ними обоими в тени прячется очень большое зло. Очень большое зло, Геральт, это такое, которого ты и представить себе не можешь, даже если думаешь, будто уже ничто не в состоянии тебя удивить. И знаешь, Геральт, порой бывает так, что очень большое зло схватит тебя за горло и скажет: выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше. Можно узнать, куда ты клонишь?» «А никуда. Выпила немного, вот и философствую. Ищу общие истины. Одну как раз нашла. Меньшее зло существует, но мы не в состоянии выбирать его сами. Лишь очень большое зло может принудить нас к такому выбору, хотим мы того или нет». «Я явно выпил слишком мало», — ехидно усмехнулся ведьмак. «А полночь меж тем уже миновала, как и всякая помощь. Перейдем к конкретным вопросам. Ты не убьешь Стрегобора в Блавикене, я тебе не дам. Не позволю, чтоб дело дошло до бойни и резни. Вторично предлагаю: откажись от мести. Откажись от намерения убить его. Таким образом, ты докажешь ему, и не только ему, что ты не кровожадное, не человеческое чудовище, мутант и выродок. Докажешь, что он ошибается, что причинил тебе очень большое зло своей ошибкой.